Глава вторая. То ли вода помогла взбодриться, то ли собственные мысли, что я еще поборюсь за себя, придали мне сил и уверенности. Но выходила к Шу уже с боевым настроем и не такая страшная. Припухлость на веках и некоторые покраснения на коже еще остались, но, по крайней мере, я уже не такая зареванная. И кожу мою не стягивает соленой корочкой от слез. В последний момент, переступая порог, уловила в зеркальном отражении огни. Глаза горят? Прекрасно. Правильный настрой. В первый миг Шу даже отшатнулся от меня, не ожидав встречи с воинственным пламенем в глазах. Потом присмотрелся и успокоился. «Вот это другое дело. Молодец, Алена. Так держать». «Шу, если ты не хочешь, чтобы я тебя испепелила, твое призрачное тело, а поверь, я придумаю, как это сделать, ты немедленно все мне объяснишь. Что это за тайны ты развел? Для чего? Ты знал, что я становлюсь богиней? И зачем потребовал взять с тебя клятву?» «Я не знал, Алена», — как-то на удивление жалобно произнес Шу. «Догадывался, но не знал наверняка. Надеялся, предполагал, даже хотел, но знать точно не мог. Превращение в богиню происходило на моих глазах впервые. Может, присядешь?» «Постою». Я скрестила на груди руки, не спуская с призрака выжидающего, требовательного взгляда. «Хорошо, Алена, я же не отказываюсь. Все расскажу. Поначалу я даже не догадывался, что именно с тобой происходит. Не предполагал. Как такое можно предположить, чтобы смертная и вдруг начала превращаться в богиню? Но я видел, твое тело изменяется, адаптируется к божественной магии, чтобы принимать все больше и больше. С каждым приступом, когда ты получала больше магии Арвана, чем можешь выдержать, твое тело изменялось. Становилась крепче, сильнее. Другие девушки не могли это выдержать, а ты выдерживала. Как я понял совсем недавно, чтобы справиться с нагрузкой, твое тело с каждым разом становилось все более божественным». «Ну-ка, стоп! Что это значит? У меня божественное тело? У меня не может быть божественное тело! Божественная магия, да. Но тело?» «Ну...» Шу занервничал. «Не знаю даже, как тебе сказать. Попробуй в стену ударить, что ли». Я удивленно заморгала. «Ударить в стену? Зачем?» Но спорить не стала. Сжала руку в кулак, размахнулась и... пробила в стене дыру. Камни разлетелись в разные стороны. И отшатнулась. Но вовремя не успела, потому как кулак застрял в проломе. По стене побежали трещины сначала от удара, потом еще больше трещин от резкого движения в попытке высвободить руку. Камни ударили во вторую руку, которой я прикрыла лицо. Один обломок угодил в плечо, второй прошелся по касательной по виску. Но я не ощутила ничего, никакой боли, лишь... прикосновение. «Да что же это такое?» — ошеломленно пробормотала я. Еще раз дернула руку, совершенно не понимая, как я ее засадила в стену, что теперь вытащить не могу. Вытащила. Стена уже целиком покрылась трещинами и рассыпалась. Я икнула, отшатнулась, с изумлением рассматривая абсолютно целую кожу на руке. «Шу!» — взвыла я испуганно. «Ты стала богиней, Алена», — произнес призрак торжественно. «Ты не просто носитель божественной магии. Ты богиня. Отныне в тебе божественно все. И тело тоже». В гостиную, куда я невольно прорубила пролом, вошла служанка. Я думала, она сейчас закричит, испугается. Но нет, только изумленно захлопала глазами. «Простите, госпожа, я зайду позже, не буду вам мешать». И поспешила выскочить в коридор. Я переступила гору мусора, который пару секунд назад был стеной, и обессиленно опустилась на диван. Кажется, потрясение меня доконает. Если только психика у меня тоже не стала божественной и такой прочной, что никакие откровения теперь не страшны. Хотя, зная богов, я бы не была так уверена, что у них с психикой все в порядке. Боюсь, это все же не их сильная сторона. «Все хорошо. Ничего страшного не произошло». Шу вслед за мной проплыл в гостиную. «Наоборот, произошло нечто удивительное и прекрасное. Впервые я начал догадываться, когда голем обрел самостоятельность». «Именно тогда ты потребовал взять у тебя клятву», — вспомнила я. «Да, я был шокирован и даже испугался. Я не знал, как все повернется. Помимо Арвана, ко мне могла обратиться комиссия за дополнительными данными, потому как в Академии именно я наблюдал за тобой. Я не хотел, чтобы они узнали. На тот момент еще сложно было что-то заметить. В твоем теле не было очевидных проявлений, благодаря которым можно было бы сказать, это не просто адаптация, это превращение в богиню. Я не хотел рисковать. Не знал, как поведут себя боги, если узнают. Даже Арван? Ты так хотел, чтобы мы с Арваном были счастливы, чтобы доверяли друг другу. Чтобы доверяли друг другу? Здесь ключевое, Алена. Я хотел, чтобы ты узнала первое. Как только я бы получил доказательства, как только убедился, что ты становишься богиней, я бы рассказал тебе. А ты решила бы рассказать Арвану сама по своей воле, именно так, как посчитаешь нужным. Но все закрутилось слишком быстро. Я не успел. Шу качнул головой. Я не стала обвинять Шу. Не стала кричать, что если бы не его глупые тайны, не произошло бы то, что произошло. В конце концов, произошедшим ответственны мы все. Шу, Арван и в первую очередь я. «Значит, я оживила Гришу. Мне не показалось. Он живой?» «Ты оживила голема перед балом. Вдохнула в него искру жизни, магию созидания. И именно в тот момент ты, желая помочь этому существу, стала богиней. А я увидел, что ты стала богиней». «Так, хорошо. Перед балом ты понял и хотел нам рассказать. Но мы не стали слушать. А когда Гриша решил похитить меня из Академии, унести в безопасное место, что было тогда?» «Я не понимаю». Я качнула головой. «Тогда, сложно сказать, это не было еще оживлением в прямом смысле слова. Но ты подарила ему способность размышлять, способность принимать решения. Это ведь и твоя способность. Задумайся. Сколько девушек в Академии без раздумий приняли свою участь? Доверились преподавателям, мужьям? А ты размышляла, принимала решения, искала выход. Этим ты наделила и голема. Жизнью уже позднее, когда сделала последний шаг к превращению в богиню». «Ну хорошо, это, кажется, я понимаю. Но у меня столько вопросов, Шу! Как там Арван? Ты с ним разговаривал?» Призрак замялся. С Арваном было достаточно сложно поговорить. Он психовал сильно. Крушил миры? Не совсем. Магия у него пока под контролем, если ты об этом. Но помимо божественного безумия, есть простые божественные чувства. То есть он так нервничал и переживал, что даже не поинтересовался, о чем ты хотел поговорить перед балом? Полагаю, он догадался. Шум многозначительно посмотрел на мое запястье с брачным узором. «Как тебе?» Я приподняла руку. «Интересный цвет, правда?» Подумалось, что если я сдам тайну Эхрана, это будет прекрасным началом моей мести. О чем Эхран думал? Держал свою магию в тайне, а теперь сделал меня женой против воли и надеется на молчание? Ха, не дождется! А может, совет все-таки в курсе? Они же де Фарваль? У них наверняка есть привилегии, какими не обладают остальные боги. Эта мысль напрашивается сама собой, особенно после слов Эхрана, что он, как де Фарваль, сможет уладить любую проблему. «А что не так с цветом?» — удивился Шу. «Как у всех огненных богов». «То есть как?» «Оранжевый, с красноватым отливом. Эхран — огненный бог. И ты тоже огненная богиня, потому как получила огонь у Арвана». Я снова посмотрела на запястье. Угольно-черный узор. Иллюзия? Вполне может быть. Не удивлюсь, если за время, пока я то ли спала, то ли без сознания валялась, в моей комнате побывала Риянра и навесила иллюзию на брачную татуировку. Я вижу ее в истинном виде, а вот все остальные в огненном варианте. Эхран солгал или не сказал всей правды. Ага, уважает он личные границы. Как же? А возможностью проникнуть в комнату воспользовался. Но вместе с тем кое-что проясняется. Теперь я точно уверена, что это его тайна. Возможно, даже именно поэтому Эхран не женился на богине. Опасался, что его тайна раскроется. Доверял только Риянре, но та, помогая, наотрез отказывалась навешивать на себя брачные узы. Шу ведь сейчас не читает мои мысли. Он ведь не может читать мысли богов. Шу, догадалась я, давно ты не можешь читать мои мысли? Призрак улыбнулся. Сообразила. Полностью твои мысли заблокированы только с тех пор, как ты стала богиней. Но до этого случались странные моменты. Мысли как будто пропадали. Я их просто не слышал, а потом снова слышал. Это тоже должно было наталкивать на определенные догадки. Но я ведь не мог утверждать наверняка, что ты совершенно точно становишься богиней. Сильные маги разума тоже способны скрывать свои мысли. А у тебя уже проявлялись магические способности. Так что подтверждением божественного превращения это не служило. Но ты не мог читать мои мысли, когда я пошутила, что прямо из ванной уплыву к элементалям. «Да, в тот момент я не читал твои мысли». «И когда мы с Арваном расспрашивали тебя об Изель, я думала о ее планах, вернее, о Риянре». «Риянра? Риянра де Арен?» — поразился Шу. Я мысленно почитала. «Одиннадцатая семья. Интересно, а де Арен в курсе, чем занимается их родственница?» Я усмехнулась и решила добить призрака сенсационной новостью. Риянра притворялась женой Эхрана, и не в первый раз. Эхран находил в Академии жен спасение от сумасшествия без создания брачных уз. И Эхран тут перед глазами поплыло, а в горле застрял воздух. Я силилась сказать, что Эхран — необычный бог, что он обладает четырьмя стихиями и еще неведомо какой силой, потому как не бог страсти, но не смогла этого сделать. «Алена, да что с тобой?» «Я не могу», — выпалила я. «Я не могу сказать того, что хотела». «Ты как?» Призрак завис совсем близко, всматриваясь в мое лицо. «Да нормально». Я перевела дыхание, внутренне закипая. После того, как отказалась от мысли рассказать тайну Эхрана, неприятные ощущения ушли. «Какой же он гад! Не только иллюзию повесил, а еще и запрет поставил!» Не знаю, каким образом, но Эхран перестраховался, чтобы сохранить свою тайну. «Ненавижу! Как же я его ненавижу!» «Похоже на магическую клятву!» Шу прищурился. «Или не совсем. Скорее, магический блок. Ты стала богиней. Я больше не могу читать твои мысли. Обычно боги тоже не могут воздействовать друг на друга своими божественными силами. Разум богов защищен самой их сутью. Но ты молодая богиня, ты была смертной. Возможно, Эхран нашел лазейку. Пока ты слабее остальных богов и уязвима для них. Получается, что так». «Я могу кое о чем тебя попросить?» «Конечно, но мои возможности ограничены. Что ты хочешь, Алена?» «Хочу, чтобы ты временно стал моим посыльным. Во-первых, Я хочу узнать, когда могу переместиться в межмировой архив. Я ведь правильно понимаю, что если нарушу правила, это может уничтожить мир. Перемещусь куда-нибудь в тот же архив, где уже находится предельное количество богов, и все, миру каюк. Ну да, ты правильно понимаешь. И это очень хорошо, что ты понимаешь. Важно осознавать свою ответственность. Теперь, когда ты богиня, одно твое появление может разрушить мир. Я передернула плечами. Как бы ни хотелось навлечь на себя, а заодно и на Эхрана проблемы с законом, уничтожить ненароком мир я точно не хочу. Ты сможешь встретиться с Хержем и переговорить с ним? Да, смогу. Хорошо. Еще я хочу, чтобы ты узнал, могу ли я встретиться с Гришей. Я его оживила. Он мой. Да, конечно, я понимаю, как это важно. Хочу узнать, что Арван думает обо всем произошедшем. Почему не хочет со мной поговорить? Я могла бы обидеться на то, что он поверил, будто я это специально. Но понимаю, что причины поверить у него были. Поэтому предпочитаю все же во всем разобраться. Сделаешь? А ты разрешаешь мне рассказать Арвану все как есть? Снимаешь клятву? Тут же напомнил призрак. Да, клятву снимаю. Можешь рассказать Арвану. И еще. Шу внезапно вздрогнул. Алена, извини, мне пора. Продолжим после. Призрак исчез за мгновение до того, как через провал в стене заглянул Эхран. Ой, а я ведь хотела расспросить Шу о божественных законах. Наверняка Эхран нарушил закон. Он не имел права обманом забирать чужую жену. Или это не считается, потому что я ритуал провела сама? А я теперь богиня и вроде как имею право. Возможно, Шу не знает таких тонкостей. Мне нужно переговорить с Хержем. Вот только я не могу теперь перемещаться к нему, когда захочу. Мир архива все же не виноват в моих проблемах и не должен за них расплачиваться. Осваиваешь новые возможности? Усмехнулся Эхран. Похвально. А какие у меня возможности? Какой богиней я стала? Понятия не имею. Вероятно, это как-то связано с перемещениями. Но каким именно образом, еще предстоит выяснить. А я так надеялась по-быстрому все узнать, но раз не получилось, я прищурилась, рассматривая бога. Устроить разборки прямо сейчас или повременить? Потому как придется сказать, что я виделась с Шу. А это, возможно, стоит пока держать в секрете. К тебе приходил этот призрак из Академии Жен. Шу, заметил Эхран. А, так он знает. В таком случае меня больше ничего не сдерживает. Может, объяснишь, что ты со мной сотворил? Рассказывал о свободе. Уверял, что не будешь меня ограничивать, и у меня будет все, что есть у богинь. А в итоге, оказывается, у меня даже комнаты нет, потому что ты только врешь, будто никто туда не войдет. Кто ко мне заходил? Кто забрался в мои мысли и кто навесил иллюзию на нашу брачную татуировку? Взгляд Эхрана сделался жестким, предостерегающим. Неужели я, наконец, увижу истинное лицо этого лживого бога? Однако его голос прозвучал на удивление мягко. Я ведь уже говорил, Алена. Мне пришлось действовать жестоко. Пришлось. Жертва обстоятельств. Не иначе. Фыркнула я. И в очередной раз ты пытаешься вывести меня из себя. Лучше бы подумала, как ты разговариваешь с богом, который старше тебя, на 1000 лет. Я разговариваю не с богом, из которого уже песок должен сыпаться. Я разговариваю со своим мужем. Не хватало только ногой топнуть, но я удержалась от этого нелепого жеста. Эхран смерил меня внимательным взглядом и внезапно рассмеялся. «Алена, ты потрясающая! И не перестаешь меня удивлять!» Вот теперь удивилась я. Так искренне Эхран это сказал, что... Нельзя позволять ему сбить себя с толку. 1000 лет этот бог плел интриги, какие мне даже не снились. 1000 лет! Он совершенно точно знает множество приемов, как запутать меня и как вызвать нужные ему эмоции. Я не верю ни единому твоему слову. Не веришь? Ладно. Эхран прошел в комнату и расслабленно устроился в кресле напротив. Если ты не веришь моим словам, значит, и отвечать на твои вопросы нет смысла. Но я все же отвечу. А верить или нет, решать будешь ты после того, как выслушаешь. Да, я пошел на крайние меры. Я сделал этот выбор. Я сделал этот шаг осознанно, потому что мне так было нужно. Ты получишь и свободу, и все, что пожелаешь. Со временем. Когда мы найдем с тобой общий язык, когда станем союзниками, когда мы сможем доверять друг другу. Но моя тайна должна оставаться тайной. Если ты узнала о Блоке, значит, я не зря защитил себя. О каком доверии он говорит? Эхран действительно верит, что у нас что-то может получиться? Что отношения между нами наладятся? Поэтому ты не мог жениться на другой богине, потому что ее разум неуязвим, и повлиять на нее ты никак не мог, в отличие от меня. Эхран смерил меня внимательным взглядом. Ты догадлива. Да, все именно так. Я не доверяю богиням. Они слишком взбалмошны. Только Рияндра хранила мой секрет и помогала, но замуж не хотела. В конце концов, она заслуживает настоящего счастья и любви, а не брака по дружбе. А я ничего этого не заслуживаю. Как же я ненавижу этих самоуверенных богов! Усилием воли я взяла себя в руки. Время истерик прошло. Пора разбираться во всем и пора искать выход. А твои родственники знают о твоей тайне? Знают, что ты вытворяешь, чтобы добиться своего? Вряд ли они обрадуются конфликту с Детериот. Пока ты относишься ко мне, будто я тебе враг, я не могу доверять тебе. И должен защищать себя в некоторых моментах от твоих, возможно, необдуманных поступков. Но так будет продолжаться лишь до тех пор, пока мы с тобой не наладим отношения. И все же я сделаю шаг навстречу. Бог усмехнулся. Расскажу. Мои родственники не знают, кто я такой. Моя магия настолько страшна, настолько губительна, что об этом не стоит знать даже моим родственникам. Они не поймут, не примут, не смогут смириться. Эхран проникновенно смотрел на меня. В темных глазах что-то таинственно пульсировало. Вокруг Бога как будто сгустилась зловещая атмосфера. Я ощущала эту силу, толику силы, которую он демонстративно выпустил. Ощущала, но не могла распознать, что это такое. Как я могу распознавать чужую силу, если понятия не имею, на что способна моя собственная магия? Полагаешь, если даже твои родственники не смогут принять, это смогу принять я? Спросила я, отвечая Эхрану таким же прямым и проницательным взглядом. Эхран прищурился. «Я не знаю, но даю тебе шанс. Возможно, ты тоже решишь дать мне шанс». «Не уверена», — я мотнула головой. «Предпочтешь сидеть в одном мире взаперти, не высовываться годами, ни с кем не общаться, лелеять свою боль в одиночестве?» «Это угроза?» «Нет, альтернатива. А с другой стороны, я предлагаю тебе постигать обретенную суть, разбираться в себе, учиться магии, осваивать новые возможности и новую жизнь, делать все, что пожелаешь». «Условия?» Я приподняла бровь. «Условия простые. Ты не отталкиваешь меня. Даешь шанс нам обоим». Не то чтобы я согласилась, но начала прощупывать почву. Сидя в комнате, обиженно надувая губы, далеко не уйдешь. А тратить на это вечность Ну, в общем, самые лучшие свои годы я не собираюсь. Тогда у меня тоже будут условия. Слушаю, Алена. Эхран чуть наклонил голову, внимательно рассматривая меня и всем своим видом демонстрируя, что готов идти на уступки. Противно. Но я взяла себя в руки и твердо произнесла. Пока я была женой Арвана, я изучала тему превращений, анализировала. Пыталась понять, как помочь девушкам в Академии и всем богам заодно, чтобы им не приходилось губить ни в чем не повинных девчонок. У меня был доступ к исследованиям комиссии, к знаниям Шу, к межмировому архиву. Так вот, в первую очередь я хочу снова получить доступ в межмировой архив и все эти материалы, которые у меня были. Эхран смерил меня оценивающим взглядом. Я так полагаю, материалы исследования комиссии сейчас находятся у Арвана? Возможно. Они не в единственном экземпляре. Их можно получить напрямую от комиссии. Я неопределенно пожала плечами. Хорошо, Алена. Я дам тебе возможность продолжить изыскание. У тебя будут все документы и доступ в межмировой архив. Не так часто, как ты могла перемещаться туда человеком. Но доступ будет. Еще что-нибудь? Это ведь только начало? Он хмыкнул. Да. Я кивнула с деловым видом. «У меня будет еще несколько условий». «Ты понимаешь, что мы сейчас договариваемся? Если я выполню все, что ты сейчас попросишь, ты должна будешь сделать шаг мне навстречу. Спокойно общаться, проводить со мной время, узнавать меня и позволять узнавать себя». «Не отталкивать, соблюдать вежливость, да?» «Ну почему же?» Эхран усмехнулся. «Будь собой. Если по какой-то причине возникнет желание мне нагрубить, что-то доказать, поспорить, действуй. Мне не нужна послушная марионетка. Мне нужна союзница. Жена. Я всего лишь хочу, чтобы ты перестала столь категорично относиться к нашему совместному будущему. Допусти мысль, что у нас может получиться. А дальше... посмотрим. Черт, С2 у нас что-нибудь получится. Если это только не будет показательное сожжение Эхрана на костре. Интересно, бог может сгореть в пламени другого бога? Надо бы это разузнать. Теперь у меня на самом деле божественная сила. Мне есть что им всем противопоставить. Или как минимум одному лживому гаду, который ворует чужих жен. «Наверное, будет слишком подозрительно, если я со всем этим соглашусь». Я ответила сдержанно. «Я постараюсь. Не могу обещать, что воспылаю к тебе теплыми чувствами. Как же мне понравилась картина сожжения! Слово «воспылаю» само собой напросилось. Или что ты вдруг перестанешь меня бесить. Так что характер я никуда деть не могу». Я развела руками. Тем более ты сам предложил быть собой. Но постараюсь дать тебе шанс. Хорошо. В-третьих, я хочу получить Гришу. Гришу? Что такое Гришу? Гриша — это голем. Видишь ли, в Академии я случайно наделила голема разумом, а когда стала богиней, еще и жизнью. Он мое творение. Я хочу, чтобы он был со мной. Несмотря на то, что относится к нажитому в браке имуществу. Мне все-таки удалось удивить Эхрана. Несколько секунд на его лице читалось искреннее изумление. Думала, сейчас начнет расспрашивать о моих созидательных способностях. Я ведь богиня созидания, верно? Однако Эхран выдал совершенно неожиданное. Совместно нажитое имущество? Ну да, мы жили в браке. Когда у меня появился Гриша. Что там говорит ваша божественная юриспруденция? Она у вас как-то делится при разводе? Правда, боюсь, Гриша у нас единственный, нажитый в браке. Не хотелось бы делить его пополам. Я несла всякую чушь, но на самом деле мне просто нравилось видеть растущее удивление в глазах Эхрана. На тебе, милый, получай. Потом я решила его добить. Кстати, ты так и не ответил, как к этой перестановке отнесется божественное общество? Если мы пойдем в суд делить имущество, они заинтересуются нашей с тобой ситуацией? Похоже, палку все-таки я перегнула. Недобрый огонь вспыхнул в глазах Эхрана. Твой характер — это прекрасно. Интересно и увлекательно. Разбавляет напряженную обстановку. Но не забывай, Алена, мы договорились стать союзниками. Мы договорились, что я тебе дам шанс. И все же, давай посмотрим на ситуацию вот с какой стороны. Я не обязан идти тебе на уступки. Я уже получил желаемое. Голос Эхрана звучал размеренно и мягко, но в нем чувствовалась скрытая сила, угроза. Если я запру тебя в одном мире, даже в одном замке и даже в подвале, я все равно уже получил желаемое. Ты моя жена. Ты богиня. Наша брачная связь стабилизирует мою магию. Я могу ограничиться этим. А вот какова будет твоя жизнь? Вряд ли тебе понравится. Пару недель, может, и выдержишь. Уверен, выдержишь. Но в перспективе это путь в никуда. Я предлагаю другой вариант. Я предлагаю построить хорошие доверительные отношения. Для начала стать просто союзниками. В этом случае у тебя будет полноценная божественная жизнь. Ты получишь все, что захочешь. Взамен я прошу немного. Но поверь, Лена, если я почувствую, что ты играешь против меня, и если замечу, что пытаешься навредить мне и моим планам, я легко приму решение и запру тебя с Эрхеллом на шее. Я готов вступить в игру, готов искать подход к тебе, готов потакать твоим желаниям. Но удар в спину станет концом. Теперь ты понимаешь разницу между проявлением характера и попыткой предать. Я готов быть добр к тебе только в том случае, если ты не попытаешься причинить мне зло. Готов быть хорошим мужем для хорошей жены. И хорошая жена — это совсем не про ту ерунду, которую вам рассказывали в академии. «Ты хочешь верности?» — заключила я. «Предлагаешь все обнулить. Забыть про твой поступок, твой обман и что здесь я не по своей воле. Ты хочешь от меня верности взамен на то, что сделаешь мою жизнь вполне терпимой». И снова что-то темное поднялось в его глазах. Я ощутила дуновение силы. «Алена, я могу сделать твою жизнь прекрасной. Тебе всего лишь нужно принять один единственный факт. Теперь ты моя жена». «Забудь об Арване». Так читалось между строк. «Поскольку я, в отличие от Эхрана, выпускать магию не умею, да и сомневаюсь, что это будет ощущаться пугающе, я просто откинулась на спинку дивана и заявила: «Мое первое творение в одном из миров Арвана. Хочу Гришу». Некоторое время Эхран сверлил меня внимательным взглядом. Наконец он произнес: «Сделаю все возможное». Стараясь, чтобы голос не звучал слишком саркастически, я заметила: «Еще совсем недавно ты уверял, что как де Фарваль ты можешь решить любую проблему». Эхран прищурился. Воздух чуть ли не заискрился от напряжения. «Будет тебе, Гриша». Не успел я порадоваться, как бог с довольной усмешкой добавил: «Это будет интересно». И снова я ощутила раздражение. Для него все это игры. Украл меня, сделал женой, а теперь укрощать собрался. Ну-ну, посмотрим. Руки он мне немного связал. Ни в коем случае нельзя выдать своих истинных намерений. Нельзя, чтобы Эхран почувствовал, насколько я против него, и что в действительности никаких шансов я давать не собираюсь. Но придется изобразить, будто, как и он, готова идти на уступки. «Кстати, мне не нравится твое общение с Шу. Почему это? Сама подумай. Шу наблюдал за твоим состоянием с Академии. Неужели он ничего не заподозрил? Ты доверяешь этому ушлому призраку, который неизвестно на чьей стороне? Чуть не сказала. Уж точно не на твоей. Но усилием воли сдержалась. Придется дважды обдумывать все выпады, прежде чем позволять себе что-либо сказать. В зависимости от того, какой эффект я хочу получить. А если я скажу, что Шу не на стороне Эхрана, Бог точно запретит наше общение. Окончательно и бесповоротно. Ты не дашь мне даже толику свободы сейчас. Хотя бы самой решать, с кем общаться, а с кем нет. Кому доверять, а кому нет. Насчет доверия, будь осторожна. Ты стала женой бога де Фарваль. Ты стала частью семьи де Фарваль. Самый могущественный, самый влиятельный из всех божественных семей. Наше доверие дорогого стоит. Не разбрасывайся им, в кого попало. Ты должна понимать, теперь, как одна из де Фарваль, ты несешь ответственность за репутацию и благополучие нашей семьи. Как моя жена, ты также несешь ответственность не подводить меня и не подставлять. Как я подставила Арвана по глупости? Если ты так поступила, будучи женой Арвана, это его проблемы. Хмыкнул Эхран. Но я позабочусь, чтобы со мной ты таких ошибок не наворотила. Так что прямо сейчас веду с тобой просветительские беседы. Слушай, Эхран, а не много ли ответственности для одной девушки, которая еще пару дней назад была всего лишь смертной? И если уж говорить откровенно, на что ты рассчитывал? Ты же не знал, что я стану богиней. Какие у тебя были планы на меня? Все же запереть в одном мире, в одном замке и навещать по расписанию, чтобы сливать магию? Если бы я не стала богиней, ты бы сейчас не сидел со мной, не разговаривал и не учил жизни, да? Просто использовал бы по назначению. Губы Эхрана растянулись в неожиданно довольной улыбке. А я все думал, откуда столько эмоций, откуда столько неприятия? Ты ведь сама хотела освободиться от брачных уз с Арваном, искала способ. Я сделал выбор за тебя. Да, вместо того, чтобы получить свободу, ты стала женой другого бога. И все же должно было быть что-то еще. Теперь я понимаю, что именно. Ты полагаешь, что если бы не божественное превращение, все было бы так, как ты описала. Но это не так, Алена. Разве? Зачем мне нужно было проворачивать столь сложные комбинации, чтобы заполучить смертную девчонку, с которой я сделал бы то же самое, что с любой другой? Идти на конфликт с Дотариот, обыгрывать этого щенка? Арвана? Ну, конечно. Молодой, глупый, самоуверенный бог — просто щенок. Но щенок родовитый. Эхран повел плечами. Я мог бы не заморачиваться. Мог бы просто брать в жены одну девчонку за другой и использовать их в Академии жен, как это делали все остальные. В чем разница? Но нет, меня заинтересовала именно ты. Даже не зная, что ты станешь богиней, я планировал построить отношения с тобой. Да, я бы не стала обещать тебе миры. Ты бы не получила божественной привилегии. Но все остальное, почему нет? Я собирался взять жену на долгие годы и планировал строить отношения с тобой. «Ой, меня уже тошнит от этой сладости!» — выпалила я. «Да как он может все это говорить, если...» «Ах, да!» — хмыкнул Эхран. «Ты же не веришь ни одному моему слову. И зачем я стараюсь что-то объяснять, если ты уже все для себя придумала?» «Ладно». Продолжим откровенные разговоры потом, когда ты будешь к ним готова. Чем займемся сейчас? У меня чуть челюсть не отвисла. Этот тысячелетний гад умел играть на моих эмоциях, вызывая то одну, то другую. Да я почти уверена, он все это знает и делает намеренно. А у тебя что, нет важных дел, бог де Фарваль? Дела есть. Часть из них я буду делать для тебя. Но прежде чем займусь делами в мирах, я предпочту провести время с тобой. Ты ведь хочешь потренироваться, познать свою магию?» «Познать свою магию? Да. Я понятия не имею, какой силой теперь обладаю. Созидание, скорее всего. Огонь, перемещение, без сомнений. Но какова направленность магии? Каким совершенно неожиданным образом могут раскрыться способности? А главное, я ведь не только перемещаться в пространстве могу, не только между мирами или измерениями. Теперь, когда я стала богиней, сила магии возрастет в разы, а значит, теперь я точно смогу научиться перемещаться во времени. И ведь это может многое изменить. Это может изменить все. Мысль пошла дальше. Я могу вернуться в тот момент, когда отказывалась от брачных уз с Арваном и становилась женой Эхрана. Могу предотвратить ритуал и остаться женой Арвана. А могу помешать себя украсть и остаться простым человеком на земле. Не становиться ни женой, ни богиней. Вернуть свою привычную и такую любимую жизнь. Но хочу ли я стать прежней? Хочу ли отказаться от новых возможностей, от множества миров, которые готовы раскрыться передо мной? А еще я могу не возвращаться во времени. Всего лишь найти способ освободиться от брачных уз с Эхраном. Да, расторжение брачных уз у богов не принято. Но кто сказал, что это невозможно? Вероятно, Херш знает ответ или поможет с поисками. Хочется верить, что дракон по-прежнему на моей стороне. Нам бы с ним пообщаться на разные темы. Уж не догадывался ли он, что помогает будущей богине? Да, я ведь могу обрести свободу. Зачем мне оставаться чьей-то женой, если я теперь богиня? Может, у меня будет пара сотен лет на то, чтобы выбрать по любви, выбрать равного, того, с кем я захочу прожить эту вечность. Сама захочу, а не буду вынуждена, потому что навязывают то одного, то другого. Я богиня, я могу быть свободна. «Да», — сказала я, — «пожалуй, пора позаниматься магией». «И не только магией». Эхран перевел многозначительный взгляд на провал в стене.